Так, я хотел немножко обратить внимание на историческую сторону. Я родился в смешанной семье. Отец мой был православным христианином, а мать евангельской христианкой. Родился я в 31-м году, и сколько я начал понимать или помнить, моя мать была уже евангельской христианкой. То есть где-то она обратилась к Господу в начале 30-х годов. Но брак все же между папой и мамой не распался. Вот. У него была иконка в углу, и он по большим праздникам молился там, вот, перед этой иконой. А мать ежедневно молилась. И я прислушивался, даже когда уже стал понимать, о чем она в основном молится. У нас была большая семья, 8 человек детей, и мать постоянно молилась за всех детей, которые уже были и которые должны были родиться. И особенно за меня, потому что я был старшим сыном в семье. За мной было еще 2 брата. И мать хотела выпросить у Бога, чтобы я пошел за Господом. Тогда это было бы хорошим таким знаком, ну, и для младших моих братьев. И, конечно же, Бог слышал молитву моей матери. Это был очень серьезный период. Я был очень любопытный мальчик. К счастью моему, в нашей семье было Евангелие, потому что мама в той церкви, которую посещала, обрела Евангелие. Вот. И у меня был друг по школе, Виктор, который буквально был сосед мой. Мы вместе учились и вместе читали Евангелие у нас дома и у них дома, потому что их папа, папа Виктора, был церковным старостой в православной церкви. У них тоже было в доме Евангелие. Мы не только читали Евангелие, но рассуждали по некоторым темам. Но это было вот такое чтение детского понятия или увлечения. Мы глубоко не вникали в Слово Божие, не пытались найти, чтобы нам кто-то объяснил некоторые вопросы, которые нам были непонятны. Ну, как могли, так вот и читали, и так понимали, так и варились в собственном соку. Но шло время, Виктор смог уехать учиться в район, потому что в нашей сельской местности была только семилетка, а я по семейным обстоятельствам не смог уехать учиться. Вот. В это время, когда Виктора не стало, я уже устроился на работу. И, конечно же, размышлял над тем, как мне дальше строить жизнь свою. И знаете, к какому выводу я пришел? Я пришел к выводу, что я обязательно пойду этим путем, который проложил Христос. То есть узким путем я обязательно буду в Церкви Христовой, там, где мама. Вот. Но это был период, когда очень наступал атеизм, безбожие. Это на каждом шагу звучало то, что Бога нет в школе. Ну, где бы ты ни шел, где бы ты ни ехал, везде звучало вот то, что Бога нет и Бога нет. И было очень трудно, очень было нелегко совершить покаяние. И, конечно же, меня как бы влек Бог через чтение Слова Божьего, через Духа Своего Святого. И особенно думаю, что много сыграли в этом плане материнские искренние молитвы за меня и за других моих братьев и сестер. Помню, в одной из деревень, это в Белоруссии было, был хороший брат служителя этой церкви. Это была регистрированная церковь под всех Б, потому что тогда в основном старались зарегистрировать все церкви, которые существовали уже к тому времени, и под руководство всех ЭБ. Павел Ячник, помню. И вот пришло известие, что за то, что он ночью крестил группу молодежи из 11 человек, знаете, ему дали 25 лет лагерей. Это очень тревожно было. Вот. Лишь за то, что ночью без разрешения уполномоченного в регистрированной церкви крестил 25 человек. Потому что так построена была жизнь, что пресвитер должен, особенно молодежь, не допускать до крещения до 30-летнего возраста. А если кто-то где-то из молодежи на стороне в какой-то церкви принял крещение, то пресвитера, которые служили не Богу, а в основном безбожникам, служили Богу по указанию безбожников, они должны были донести, что вот такой-то молодой человек был где-то крещен. И, конечно же, неопытные могли даже сказать, где, а это предательство было бы. Вот, потому что обязательно этого брата посадили бы за то, что он без уполномоченного крестил кого-то. Я помню, папа твой рассказывал, когда он где-то на Украине принял крещение, после того, как его в Ленинграде Орлов не допускал до крещения. И однажды во время вечери Господней он там с кафедры заметил, что Михаил Иванович участвует в вечере. На прошлой вечере он не был членом церкви и не участвовал, а здесь вдруг участвует. Поэтому после собрания он ее приглашает к себе. Он очень такой был, пытался показаться очень приветливым. И он Михаила Ивановича, он был молодым человеком, назвал Мишенька. Ну, наверное, по возрасту это все нормально. Мишенька, скажи, пожалуйста, а почему ты принимал сегодня вечерю Господню? Ну, Михаил Иванович говорит, потому что я стал членом церкви, я крестился. Угу. А мог бы ты сказать, где ты крестился и кто тебя крестил? Михаил Иванович говорит, я в такое затруднительное положение был поставлен, но Бог озарил мой ум, и я ему говорю, а там, где я принимал крещение, пели песню «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой». И поэтому я не могу рассказать, где я принимал, кто меня крестил. И вот этот Орлов даже похвалил Михаила Ивановича. Говорит, Мишенька, молодец, молодец. А после немножко помедлил и говорит, и молодец, что ты не рассказал. Если бы ты рассказал, я завтра должен был бы, это в понедельник, он должен был бы рассказать обо всем этом органам власти, чтобы обратили внимание вот на того пресвитера, который совершил вот крещение над Михаилом Ивановичем. Наверное, там были и другие. И, возможно, ему грозило бы лет 25. Вот. Но он даже похвалил и признался, что он обязательно донес бы. Вот такое было суровое время. Но, несмотря на это, Бог вел свою работу и свой народ тем путем, который он наметил. А путь этот таков, что Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И знаете, я анализировал вот период вот этих страшных гонений в Советском Союзе и в Германии. В Германии, когда Гитлер пришел к власти, он тоже взял под контроль всех служителей, особенно лютеранской церкви и других церквей, под свой контроль, которые обязались вот, служить по указанию фюрера. Вот. Это был 1933 год. И почти одновременно, чуть раньше, в Советском Союзе тоже, особенно в 1929 году, когда вышло постановление СНК о религиозных культах, вот это 1929 год, тоже обрушились сильные гонения на церковь евангельских христиан-баптистов в СССР. А в Германии вот примерно с 1933 года. Но и там были люди, которые не склонились под ярмо с безбожниками в Германии. Если вы не в курсе дела, там тоже была создана церковь, так называемая исповедническая церковь. Вот. И вот эта исповедническая церковь служила Богу не по указанию властей немецких, нет. Они были стойки, верны Господу, не шли на войну, не воевали против России, не убивали тех братьев, которые брали оружие и шли вот со стороны советской армии. Они удерживались от этого. И в нашей стране тоже. И до движения 61-го года Бог все равно находил верных Господу служителей, детей Божьих, не только братьев, но и верных сестер, которые не дрогнули ни перед какими следователями, ни перед какими мучениями, ни перед какими пытками. Вот это особенно вот это вот Красновородское движение, о чем вы, думаю, читали наши журналы, освещалось вот Красновородское движение, и сколько там братьев и сестер не только прошли через тюрьмы, лагеря, но были замучены, расстреляны, вот, и немало сестер среди вот этой Красновородской церкви тоже были замучены и расстреляны. Так вот, вернусь немножко назад. Значит, я расстался со своим другом, он уехал учиться в район, и когда ему было 18 лет, он в 10 классе учился, приехал на встречу Нового года, и эта встреча в тесном кругу родственников проходила, и на этой встрече мой друг Виктор покончил жизнь самоубийством. Он столовый нож поставил вот так вот на кромку стола и пинжак отодвинул и острием налег на острие ножа. Поднялся еще, сделал шаг в сторону и стал оседать. Вот. Кончилось это тем, что новогодняя встреча превратилась вот в такой жуткий траур. Для меня это тоже было сильным ударом. Когда я узнал, я не был на этой встрече, вот потому что это была тесная встреча, семейная, как бы, родственная. Когда я узнал, я места себе не мог найти –